работать. Продолжал подкалывать ее, вставляя карточку. «Злой ты, Джо!» Ткнув меня кулачком, она добавила: «Но я тебя поздравляю, спасибо». Обняв ее, пошурудил ее гнездо на голове: «Топай домой, после смены увидимся в игре». Зевнув, она сказала: «Я, может, задержусь, нужно извиниться, что не пришла репетиторствовать». Чем занимается администратор в любом виртуальном клубе? 5% своего времени он работает с приходящими и уходящими клиентами. 20% своего времени тратит на обход комнат и помещений. Извращенцев никто не любит. А вот остальные 75% он предоставлен безделью. Кино, мультики, браузерные игры, вышивание нуликом, тренировки йоги. Чем только администратор не занимается. Мне же приходилось урезать рацион в 75% до нуля. Потому что в мои обязанности входила настройка для клиентов и малый ремонт, которому меня обучал дядя Грег. В мой первый рабочий день 1 июня было жарко и людно. Потратить десяток баксов на несколько часов в виртуальности лучше, чем плавиться на улице от жары. Настройка для определенных игр или виртуальных чатов – поломки. В мой первый рабочий день я был загружен по самое не могу. 4 часа превратились в 5 из-за поломки капсулы, которую мне пришлось разбирать. После принятия холодного душа я почувствовал в себе прилив сил. Потратив десяток минут на зарядку, ощутил себя полным сил. Ложась на кровать, вспомнил, что в игре сегодня должно быть важное обновление, которое решит, возможно ли в БМ существование черного рынка валюты или нет. Одев шлем, передо мной развернулся баннер БМ, инновационное обновление в игровой индустрии. Скажем нет, черному рынку в игре. На фоне надписей был черный пиратский флаг, который активно сгорал. Уже предвкушая интересное обновление, нажал на баннер. Обновление 2.0.1. В игре открылась биржа. Ссылка на описание. 2. В игре стартует ивент «Смерть пиратам». Ссылка на описание. 3. Всем игрокам зачислены внутриигровые бонусы в магазине. У вас 1.000 бонусов. Открыв биржу, до входа в игру, стал просматривать доступные функции. Самое важное – продажа кредитов. Уже сейчас были выставлены лоты от анонимных игроков. Минимальная ставка – 1000 кредитов. Администрация забирает себе 5% с покупки и 5% с продажи. То есть 5% кредитов вы должны закинуть дополнительно, а покупающий отдает 5% от платы за эту сумму кредитов. Цены были всевозможными, а все равно уходили моментально, так как администрация обещала не вбрасывать кредиты в игру. Количество кредитов было ограничено игроками. Средняя цена за 1000 была в районе 7 баксов. Если бы не выполнение квеста, обязательно бы слил кредиты. Еще на бирже была возможность продажи предметов редкого и выше качества. Открыв вкладку «Оракул», посмотрел, какие сеты есть на продажу. Фиу, 1000 баксов за полный сет лекаря, удивленно высказался вслух. С этого момента мой взгляд на редкие вещи в игре кардинально поменяется. Мне до полного сета нужны были две вещи, шапка и наплечники. Кстати, нужно будет их с гильдхрана вытащить. ДПК сегодня набить, должно хватить на две вещи, подумал я. Также на бирже была возможность заключать сделки и поиск работы. На сбор ингредиентов, походы в определенные данжи, нужных классов иногда не бывает, услуги прокачки и так далее. Администрация игры подошла ответственно к этому вопросу, выставляя себя надежным посредником между игроками. Значит, заработать в игре будет можно. Кивая своим мыслям, открыл вкладку ивента. Коварные монстры-пираты восстали на побережье и разбежались по всему БМ. Увидев монстра с пиратской атрибутикой, уничтожьте его и получите черную монету. Черные монеты можно обменять у специального НПС с именем Белобород. Ведется рейтинг самых активных участников. Победители получат ценные призы. 1 место – полный комплект пирата. 2 места – бандана пирата. Три места, сундук кредитов. Теперь в игре начнется массовое помешательство, с грустью подумал я. Полный комплект пирата, сет, редкое, плюс 10 ко всем атрибутам, три дополнительных свойства. Дополнительные свойства зависят от класса победителя. За этот сет будут драться все, плюс 10 ко всем статам и три доп. Свойства комплекта. Это станет лучшим комплектом в игре на данный момент. Бандана пирата, декор, редкое, плюс 3 ко всем характеристикам. Есть 1% шанс выбить двойную сумму кредитов с монстра. А эта бандана, декор, означает, что она не занимает слота одежды. Носить ее можно сколько угодно. Она даже лучше, чем комплект пирата. Если 1% шанс выпадет на босса, у меня голова закружилась от перспектив. Сундук с кредитом, случайное количество кредитов, а это утешительный приз, подумал я, заглянув в игровой магазин, увидел 1000 бонусов, которые можно было использовать только с реальными деньгами. Вложив 50% реальных денег, остальные 50% можно покрыть бонусами. Поднакоплю денег, куплю себе поберушку. Обозначив цели, вошел в игру. Глава 39. Выполненное задание. Народу в игре стало еще больше. Вспышки света воскрешения и создания персонажей резали глаза. Написав в чат гильдии «Привет всем», отправился к Ишу улучшать проклятие движения. 5000 были выбиты еще вчера, но только сегодня я добрался до него. «Привет, не хочешь сходить в семерку?» Пришло мне сообщение от Лизы. Прежде чем ей ответить, написал на Сарчагу, который был онлайн. «Нос, привет, я нужен еще для прокачки Дима, или могу сходить с друзьями пофармить?» «Привет, пропажа, не нужно, Дем вчера получил 9-й и отправился к Жоре». «Круто, так я свободен?» «Да, а что насчет книги «Проклятие движения»?» Смайлик, показывающий большие милые глазки. «Думал и не вспомнишь, грустный смайлик в городе в хранилище зайди, там стоит наш казначей Кнехт, я ему отпишусь, чтобы он тебе выдал книгу. Спасибо огромное». Смайлик, пускающий воздушные поцелуи. На крыльях ветра и одухотворенности, я примчался в хранилище. Найдя нужного человека с ником Кнехт, подошел. «Привет, я от Насарчага». Поздоровавшись, сказал я. «Даров». Он на мгновение замолчал. «Вот книга». Взяв книгу, мгновенно ее изучил. «Проклятие движения 1. Замедляет цель на 20% в течение 1 минуты. Откат 1 минуты. ЕС», сказал я, а затем, попрощавшись с Кнехтом, убежал к Ишу. Добравшись до него, с нетерпением ждал своей очереди. «Снова здравствуй, юный оракул», сказал Иш, когда я пошел. «Учитель, я выполнил задание», положив руку на шар, сказал ему. «Я очень рад, что ты не разочаровал меня», восхищенно сказал он. «Твоя награда. Вы получили редкую книгу пассивного навыка «Разум». Разум навсегда увеличивает характеристику «Разум» на 5. Приходи ко мне за заданием, когда достигнешь 10 уровня», сказал Иш, а у меня выскочило задание. «Вы получили задание развития уровня». Развитие уровня. Статус – необычное. Задача – достигнуть 10 уровня. Награда – неизвестна. «Хорошо, учитель», поклонившись Аишу, сказал я. «Али, ты меня игноришь? Блин, совсем про нее забыл. Привет, был немного занят, да могу сходить. Игрок Суи не приглашает вас в группу». Приняв приглашение, поздоровался в чате группы со всеми. «Мы уже у входа в семерку. Ок, мне минутка нужна и прибегу к данжу. Давай быстрее только». Закрыв приват-чат с Лизой, отправился снова в хранилище за вещами, но обломался. Нужных мне вещей не было. «Всем еще раз привет», махнув рукой, подошел к группе Лизы. «Ку», сказала маг огня с ником Беладонна. «Привет», улыбнувшись, сказала Алина. «Даров», поздоровался танк с ником Халкхаган. «Уже здоровались», сказала Лиза. «Все на месте, можем идти», а затем она увидела эмблему Империума его ника. «Ты вступил в гильдию и не сказал», обратив внимание на ее ник, увидел, что она и все из группы были из гильдии Боги. «Я должен был перед тобой отчитываться», грубо спросил у нее, не понимая претензий. «Нет, но», она собиралась с мыслями. «Вот и хорошо, идем», перебивая ее, поинтересовался у остальных. «Не груби, Джо, мы тебя хотели позвать с собой в гильдию», сказала Алина, нахмурившись. «Хм, то есть, если я в другой гильдии, то с вами пойти не смогу?» Настроение медленно укатывалось в задницу. «Можешь, только мы пришли фармить для гильдии», сказала Лиза. «Понятно, пока», с хмурым лицом, вышел из группы. «Ладно тебе, может выйдешь из империи к нам?» спросила Алина. «Не собираюсь», буркнув, отошел от них. «Народ, есть потев семерку для Оракула 7+, написал я в чат гильдии, устраиваясь на камушке. Несмотря на то, что около входа было много игроков, которые собирали группы, я решил сначала поинтересоваться в гильдии. «Черт, Джи, ну почему ты так поздно заходишь?» Смайлик, краснеющий от злости. «Извини, бот, работал. Джи, гос нами, я у данжа стою. Игрок Люли приглашает вас в группу». Люли была девушкой-танком, что меня слегка удивило. А когда я подошел к их группе, вообще выпал в осадок. «Здорово, народ! Маг земли, маг огня, танк и двурукий мечник, все были 8 уровня, и все были девушками». «Джи, у тебя вроде с хилом все ок?» – спросила Люли. «Захилию в усмерть», – улыбнувшись, ответил ей. «Тогда попробуем тактику за спину», – сказала она. «Моника, ты будешь пытаться застанить босса. Вайт, работаем на 3, у меня синий щит. Жора тебя балует», – сказала двурукая мечница Вайт. «Огонек, работаешь по моему ассисту?» «Ага», – кивнула маг огня с ником Фаермим. «До духа мы пролетели в мгновение ока. У Вайт был нереальный урон по одиночным целям, а Фаермим закидывала АЭ заклинание, которого я еще не видел. Вынос был ужасающим, даже для легкого уровня. Мана», сказала Фаер, перед духом. «Регинь», сказала Люли, а остальным добавила. «Идем сразу на босса». Скорость падения ХП духа была такой же, как и у элитки. Босс успел пару раз призвать порталы, но уничтожение их было моментальным. Фаер только закончила регинить ману, как мы уже добивали босса. Дальше. Люли была полностью сосредоточена. Прохождение зомби – самая трудная часть, так мне все говорили. Но когда я увидел, что девочки вынесли ему половину здоровья за пару минут, у меня не осталось слов. У Моники уже была книжка с увеличением шанса застанить врага. Я думал, этот навык увеличивает шанс одного умения у мага, но оказалось, что у мага земли больше 2 таких заклинаний. Первое не оглушило босса, а когда мы уже собрались за спиной Люли, Моника смогла застанить босса вторым. «Книжка есть», — довольно улыбаясь, сказала девушка. Книга ушла в хранилище. Все в группе были прокачаны и заточены. 18 минут на легкий режим. После убийства главного босса, мы перешли на следующий уровень, а потом на следующий, потом еще. И вот мы уже добиваем главного босса на тяжелом уровне. «Неплохо. Почти установили рекорд», — сказала Люли. «У тебя действительно неплохой урон и хил, Джи. Спасибо, что подменил нашу подругу сегодня». «Да, без проблем», — сказал я, все еще находясь под впечатлением. «Если бы не зомби, я бы вам не особо был нужен». «Ну», — она посмотрела на меня, — «мы и без хила его проходим. Просто сегодня у нас мало времени, а Жужа сегодня в реале». «Я в шоке», — покачивая головой от неверия, сказал ей. «Вы богини войны. Спасибо за комплимент», — улыбнувшись, сказала Моника. «Да ты тоже ничего», — поддержала Вайт. «Можь как-нить пересечемся». «Да, было бы неплохо. Удачи, девчонки». Помахав им рукой, отправился к лагерю. После похода с ними я получил сразу 300 ДКП за 2 книги навыков и кучу вещей, которые мне упали. Сам же получил шлем и наплечники редкого качества в обмен на 2 другие синие вещи, которые у меня были. Шлем, который оказался платком, и наплечники, которые оказались веревочками. Полный сет дал такие бонусы. Сет лекаря, плюс 42 к разуму, плюс 37 к магии, плюс 35 брони. Все навыки исцеления получают плюс 10% к эффективности, минус 20% время задержки навыков. Исцеление цели с 5% или меньшим процентом жизни будет критическим. Полученный 8 уровень прошел как-то незаметно. На 7 я улучшил быстрое воскрешение. На 8 поступлю точно так же. Осталось еще одно возможное улучшение этого навыка. Быстрое воскрешение, плюс 3. Мгновенно воскрешает выбранного умершего с 40% жизни и маны. Откат 1 минута. Максимальное количество улучшений 4. 500 хп меня смущали, но я все так же упорно вкладывал все очки характеристик в разум. Открыв окно характеристик, насладился своими результатами. Имя – Джи. Класс – Оракул. Уровень – 8. Характеристики. Тело – 5. Разум – 21 плюс 42. Магия – 13 плюс 37. Удача – 11. Нераспределенных очков – 0. 500 хп. 6300 мп. Броня – 35. Восстановление хп вне боя в бою 10.0 йет в минуту. Тело 2. Восстановление МП вне боя в бою 126.0 йет в минуту. Разум 2. Навыки. Исцеление 1. 22 100%. Самоусиление 1.12 100%. Проклятие движения 1.3 100%. Благословление скорости 1.24 100%. Духовный удар 1.21 100%. Быстрое воскрешение плюс 3. Кровавая мана плюс 5. Магия плюс 5 к магии. Разум плюс 5 к разуму. Глава 40. Охота на мертвых пиратов. В лагере делать уже нечего. Нужно найти другое место для прокачки. Подумал я, выходя из игры. Форум предоставил немного информации. Если идти от лагеря строго на север, можно попасть к замку некроманта. Там бродит элита 9-12 уровня. Там же находится подземелье для 9-15 уровней. Этот данж не является закрытым, а относится к типу открытых, где могут находиться несколько групп одновременно. Также я узнал, что некромант до сих пор не смогли убить. Являясь рейд-боссом 15 уровня, он призывал боссов 12-14 уровня, которые обладали массовыми заклинаниями. Некромант был мерзким боссом, а при учете конкуренции гильдии и возможности ПК на 10 уровне, его убийство было невозможным. Посмотрел на форуме последнее видео, снятое утром, где под боссом устроили вакханалию. Называлось оно «Псы превратились в сучек». Зрелище про топ-гильдий, в том числе и Империя, планомерно убивали некроманта. После призыва первого босса, все было нормальным. Люди продолжали бить, уверенные в том, что сегодня они наконец-то смогут убить его. Вдруг раздался шум боя, оператор перевел камеру на вход в зал. Там были несколько гильдий, но большинство тегов было с черным псом. На красном фоне они начали вырезать зал полностью, начав с нескольких хилов, стоящих дальше остальных. Пока весь рейд отреагировал, они успели убить большую часть оракулов. Это было концом топ-гильдии Империи. Даже убив всех напавших, их потом добил босс. В комментариях у всех знатно подгорало от действия псов. Выход для просмотра инфы слишком затянулся. Чтобы добраться до замка, мне пришлось идти через лес. В этом лесу было немало народу моего уровня. Все носились по лесу в поисках ивентовых мобов. Идти было скучно, поэтому я написал в чат гильдии. Народ, а что за черные монеты можно взять у НПС? Братан, здорово, смайлик пожимающий руку. Привет, Малорик, смайлик пожимающий руку. За монетки можно получить разные декор, вещи и бафы. Ты забываешь про награду в 1000 монет, пуху пирата. Ага, ты попробуй десяток выбить, а потом уже о 1000 говори, лол. Чат активно начал обсуждать тему. Я же посматривал в него краем глаза, чтобы узнать о наградах. Самые интересные были за 300 монет, книга базового навыка, за 500, недельный баф на любую характеристику плюс 4, за 1000, пуха пирата синяя, бандана пирата декор на 7 дней, за 5000, билет на пиратский фестиваль «Золотое подземелье». Правда, чтобы получить этот билет, нужно самому убить более 5000 мертвых пиратов. Ку-ку, а вот и я. Привет, мил. Охренеть, ты уже 8-й. Смайлик негодования. Удачные походы в данж. Смайлик разводящий руками. Пойду в данж, качаться. Хорошего дропа. Смайлик подмигивания. Хорошо быть в гильдии. Подумал я. Неподалеку воскрес очередной зомби. Мазнув по нему взглядом, сначала не обратил внимания, но что-то зацепило взгляд. Шляпа-треуголка. Кинув в него сду и исцеление, убил, с вылетевшим критом в 6000. Простые мобы валятся с пары ударов. Не нарадуясь своему заточенному до плюс 5 посоху и прокачанным умениям, я подошел к черному сундуку. Черная монета, первая есть. Ухмыльнувшись, подумал я, дойдя до края леса, я убил еще нескольких инвентовых монстров. Каждый подарил по одной монете. Чем ближе я подходил к опушке леса, тем меньше народу мне встречалось. Впрочем, как и мобов. Выйдя из леса, мне открылась картина мрачный замок Повелителя Тьмы. Над замком сгустились тучи, над шпилями замка летали непонятные черные птицы, вся область перед замком была усеяна могилами и огромными склепами, среди которых бродила нежить с оружием. Судя по описанию, здесь не было безопасной зоны, так что убежать от паровоза нет никакой возможности. Да и не дадут тебе далеко убежать скелеты-лучники, зомби-копьеносцы, которые метают свои копья, а также личи, бродящие по всей территории. Насыщенность монстров была большой, но все они концентрировались в разных частях поля замка. По отдельности были видны некоторые игроки, стоящие соло или в группе. По сравнению с полем новичков, здесь была абсолютная тишина и покой. Найти себе уютное местечко с двумя-тремя мобами не составило труда. Дамага у меня хватало, чтобы держать ритм в два моба, а когда огрелся третий, то приходилось немного побегать. Хреново, что у меня мало здоровья. Даже используя на максимум, за раз с навыка восстанавливаю всего 2500 маны. Может, на следующем уровне вложить очков ХП, размышлял я, используя навык кровавая мана. Втянувшись в ритм, неожиданно, вместо привычного зомби-воина, появился винтовый элитный скелет со шпагой. Убив его, получил 2 черные монеты. Ха, а мне все больше начинает нравиться фармить здесь, подумал я, огря следующего моба. Через 3 часа у меня в животе заурчало. Сегодня я не ел ничего. Время было около 12. Можно было успеть заказать пиццу, и она будет горячей. Не став тянуть, вышел и сделал заказ на 2 с грибами. Пока пиццу везли, я сходил в продуктовый, закупился газировкой на 2 дней. По пути от продуктового меня поджидали старые знакомые. «Джо, дружище!» Голос Пабло был елейным. «Как поживаешь? Куда пропал?» «И тебе привет, Пабло!» «Все в порядке?» Хмуро посмотрев на него, сказал я. «Делами занят». «Понятно, понятно». Подойдя ко мне, он приобнял меня за плечи. «Может, ты проведешь нас в клуб по старой дружбе?» «Нет». Смахнув его руку, резко ответил ему. «Я еще в прошлый раз ясно дал понять, что я вам больше не дойная корова». «Да». Он картинно расстроился. «Тогда получай». Не ожидая такой подлянки, я получил удар от этого панка в печень. Согнувшись от боль, махнул пакетом с бутылками газировки, отмахнувшись от его дружков. Сжав зубы, я выпрямился. «Ах, ты гаденыш!» Сквозь зубы выдохнул я. «Вот до чего опустился. Ну, что ты?» Он поднял руки и рассмеялся. «Я случайно тебя зацепил. Пойдемте, парни». Прислонившись к стенке, я наблюдал, как эти уродцы, посмеиваясь, уходили. Вернувшись в клуб, закинул колу в холодильник и поднял майку. На боку расплывался неплохой синяк. Говорил же дядя, что они те еще кадры. Доставая йод, думал я. Нет, не слушал, продолжал с ними тусоваться. Приведя себя в порядок, дождался пиццы и наконец-то за весь день поел. Надо будет быть поосторожнее на районе. Доев одну пиццу, вторую закинул в холодильник. Пора продолжить фарм. Чем дольше я стоял на одном месте, тем чаще стали появляться ивентовые мобы. На это я обратил внимание только после того, как перекусил. Видимо, пицца имела баф на интеллект, который позволил мне заметить это. Для пробы, когда мой ритм нарушился третьим мобом, я принял его удар, а не стал убегать. Минус 349. Цифра не катастрофическая, но второй удар меня бы убил, поэтому пришлось побегать. Третий моб вмешивался в мою экологию фарма раз в 30-40 минут. За это время я успевал убить 5-6 винтовых элиток. Причем последние 2 появлялись подряд. К концу ночи у меня в сумке было 219 черных монет. Полоска опыта заполнилась на 15%, но это был неплохой результат для хила. ДКП я выфармил на максимум для своего статуса новичка, благодаря белым и зеленым вещам. Количество кредитов радовало цифрой 5518. Ровно в 12 часов, когда мобы получают баф сила ночи, мне написал бот. «Привет, не занят?» «Привет, нет». «Есть предложение», смайлик, поднимающий бровь. «Пробежаться в семерке за книгами». «Я уже был там», смайлик, разводящий руками. «М, как?» «Сброс только-только произошел». «М, тогда я готов, скоро подойду к данжу». Из чего я подумал, что мне нужны сутки, чтобы туда снова пойти. Ломая голову над этим вопросом, я добил моба и пошел в сторону подземелья. Глава 41. Предложение бота. «Здорово, банда». Поздоровавшись со всеми, пожал руки братьям и боту. «Все в сборе. Вы так и ходите везде?» «Здорово, бро». Малорик, как всегда, был полон энтузиазма. «Конечно, ритм жизни, ну ты понимаешь». Вовыдал. Я посмотрел на Сунгара и Дона, добавляя: «Вы его чем там кормить стали, что он поумнел?» «Я ведь обидеться могу», крикнул Малорик, пока все ржали. Проход по всем уровням семерки не занял много времени. Ребята знали, что делать, и никто не дергался. Дону не повезло на тяжелом уровне, не прокнул ни один из станов, и он упал. Но заклинание быстрого воскрешения подняло его. «Аво, почти половина опыта вернулась», удивленно сказал Дон. «Прокач, да, да мы поняли, что у тебя прокачанные умения», передразнил меня Малорик. «Придумал бы хоть что-то новенькое». Прокачивал бицепс, но случайно кинул очко в навык. Ухмыльнувшись, выдал я. Посмеявшись над незатейливой шуткой, братья отправились фармить, а бот попросил задержаться. «Слушай, Джи, нет желания на постоянной основе к нам, в качестве основного хила?» – спросил он. «Ты Апати или Агильди?» – решил уточнить у него. «Для начала Апати», – улыбнувшись, ответил он. «Не против. Тем более с вами я дольше всех в группе играю», – кивнул ему. «Уровни у ребят были восьмыми и играли они почти в то же время, что и я. Отказываться от такого предложения не было смысла». «Хорошо». Бот хлопнул меня по плечу. «Знал, что на тебя можно положиться. Я на часик отлучусь, а потом мы идем в замок. Даже так, ты меня заинтриговал. А то, надо же как-то удерживать перспективного игрока». Хохотнув, сказал он и вышел из игры. Глобальное игровое объявление. Альянс Боги Игры. В составе гильдии Боги, Кровавая Луна, Черные Псы, Звезды, Брат за Брата уничтожили некроманта Жальц Дусилисса. Их достижение запечатлено в истории людской расы. Подземелье дворец Жальц Дусилисса преобразовано в дворец некроманта. Доступ во внешний мир открыт. Столица ждет игроков. Громогласный голос сопровождался фанфарами и вспышками салюта. Огромные буквы дублировались в небе. После того, как отзвучало последнее слово, мне проиграли ролик. В нем разговаривали король и его придворный маг. «Ваше Величество, мой эксперимент удался». Одетый в мятую мантию, которая переливалась золотым цветом, маг возбужденно говорил. «Вызванные в этот мир игроки смогли справиться с Дусилисом. Это всего лишь некромант-недоучка». Небрежным жестом король опрокинул в себя бокал с вином. «Но для призванных букашек они неплохо справились. Может и будет от них толк». «Будет, еще как будет, ваше величество». Маг подскакивал на месте, несмотря на свой солидный возраст. «Разрешите им вступить в столицу?» «Дозволяю». Сказав это, король барским жестом отмахнулся от мага. «Тебе за них и отвечать, Мелин». На этом ролик заканчивался. Посмотрев в чат гильдии, увидел море негодования и матерных слов. В мировом чате люди поздравляли друг друга, но были и те, кто поносил Альянс Боги Игры, считая, что они поступили как крысы. Рядом со мной появился бот, который на минуту стоял с отсутствующим взглядом, а затем выдал. «Блудские выродки. Снюхались, значит, с черными суками». Не прекращая материться, бот достал меч и стал бить им все вокруг. Через пару минут он затих, устало упав на задницу. Все старания улетели в жопу. «Да, ладно тебе, бот». Присев рядом, попытался его утешить. «Подумаешь, убили босса. Их еще будет предостаточно. Ты просто не в курсе ситуации». Устало махнув рукой, он вышел из игры. Через некоторое время в чате стали появляться надписи. «Игрок Веселый Брат вышел из гильдии», «Игрок Бандран вышел из гильдии». И такие надписи появлялись все чаще. Пока я шел к дворцу, чтобы продолжить фармить, список гильдий уменьшился в половину. Начав убивать элиток, список сократился до 110 человек и выходы из гильдии прекратились. Мила была в данже в этот момент, но после выхода, сразу же отписала. «Это что было?» Смайлик недоумения. Состав из сена и обещаний. Стоило провалиться раз, как все разбежались. «Да, ну, как бы не было плохо дело, убежать так быстро». Смайлик сомнения. «А что мы знаем? Всего-то тут пару дней. Может я и пару дней, но когда мне после прохождения данжа сразу же пришло приглашение в другой от Лизы. Что, то, стоило появиться надписи и мне выйти из данжа, как она сразу же начала писать, заманивая к себе. Еще и тебя говорила захватить. Вот оно как бывает». Смайлик разочарования. «Сам-то что думаешь, уходим?» Смайлик вора собирающего вещи. «Даже не подумал об этом. Они неплохо отнеслись ко мне, как минимум я бы хотел вернуть этот должок». Смайлик рыцаря. «Эх, тебе хорошо, тут остались почти все 7+, а вот мне. Прости, не подумал». Смайлик бьющий поклоны. «Смотри мне, если меня начнут игнорить, я сяду на твою шею и пока не прокачаешь меня, не отстану». Смайлик скачущий на лошадке. «Я верю в тебя». Ситуация и вправду не очень, подумал я, убивая очередного моба. Через час в игру вернулся бот. Увидев, что его ник посветлел, открыл чат гильдии. «Жора, сбежали все, кто смотрел на место в топе. Сунгар, я отписался в личку Жор. Жора, видел, знаю, поделать ничего не могу. Бот 2352, ролик видели? Эти шухи просто закидали босса трупами. 2,5 косаря трупов. Жора, бздец, конечно, но они все же смогли это организовать и сделать. Люли, дядь, МБ того, вендетту устроим через пару деньков. Жора, классы берите, осваивайтесь. Нам надрали жопу, но теперь открыта столица. Люли, пока рано туда, с 10 ки только можно тыпишнуться. Вы лучше в новый данж сходите, удивитесь. Жора, ВЛС, Люли, сам ЛС, смайлик обиды сходи не поленись. После этого чат в гильдии вымер, но мне в личку написал бот. Бот, идешь во дворец, Джи, я неподалеку. Бот, дойди до главного входа, там пятеркой пойдем, а то элитка 15, знаешь ли, больно бьет. Джи, ок. Встретившись с ребятами снова, заметил их подавленное состояние, но не стал лезть в душу. В тишине, без восклицаний Малорика, было как неуютно. Пройдя извилистым путем, минуя мини-боссов, бродивших между могилой склепов, мы добрались до входа в подземелье. Люлька рассказала только про первого босса. Он глубоко вздохнул. Нам его хватит за глаза. Подойдя к камню входа, он застыл. «Эй, бот, ты че?» – толкнул его Малорик, но он не отреагировал. Всей пятеркой мы подошли к камню и прикоснулись. Выберите уровень сложности. Легкий, обычный, средний, тяжелый, скоростной только для 10 уровней. Ребят, в игре есть спидран-данж, благоговейно сказал бот. Прим, автора. Спидран-данж, прохождение подземелья на время. В БМ, каждое подземелье имеет свой уникальный уровень спидрана, на котором можно попытаться установить рекорд. Глава 42. Дворец некроманта. Часть 1. Офигеть. Это круто, но не сильно полезно, сказал Сун. После небольшой паузы, 10 уровень для данжа 9-15, это реально тяжело. Полный синий сет, под всеми возможными бафами, может и получится, но, он скептически покачал головой, это не открытый данж, через мгновение сказал бот. После убийства Некро, его поменяли на закрытый, дело не меняет. Народ, может, мы уже пойдем? Спросил я, перебивая Суна. Да, конечно, выбрав легкую сложность, сказал бот, мы оказались в каком-то боковом ответвлении, рядом с нами была разбитая стена, в конце коридора прогуливались мертвяки. Прежде чем пойдем, хочу немного рассказать о данже, сказал бот, это многоэтажное подземелье, мы сейчас на первом этаже, судя по описанию в офицерском чате, закидывает все время в разные места, вначале нам нужно будет отбить атаку 5-6 мертвяков, которые прибежали на наш вход, дальше зачищаем каждую комнату. В любой из них может быть мини-босс или сундук сокровищ. Про первого босса расскажу, когда дойдем. В узком проходе, бот стоял как скала. 9-уровневые мобы на легком режиме не причиняли ему сильного беспокойства, да и нам четверым вынести их не составило особого труда. По коридору мы шли медленно, боту сказали, что мобы могут устраивать засады. Первая дверь и пачка из 10 мобов натолкнулась на вставшего в проеме танка. Несколько лучников пытались посылать стрелы через его голову, но, неожиданно, их кривые выстрелы попадали в голову, выбивая крита из бота. «Зацените, какую книжку купил», — сказал Малорик, читая заклинание. Через 10 секунд на полу под мобами появилась небольшая поляна огня, который был высотой в пару-тройку сантиметров, но стабильно сносил мобам по 10 хп. Грац, улыбаясь, поздравил его. Получить аишку сейчас редкость. Много отдал, 2 синьки и посох. Немного гордо сказал он. Ну и кредиты все отдал. Зато навык можно прокачать. Линкани. Попросил я его, видя, что мы добиваем последнего моба. Малое поле огня 1. 1 100%. В области 1 ха 1 метр наносит 10 ед урона в секунду. Время действия. 1 минута. Откат. 5 минут. Класс. Хлопнув по его плечу, показал большой палец. Не забрасывай прокачку, навык полезный, не учи папочку. Ухмыляясь, явно довольный собой, сказал Малорик. Продвигаясь от одной двери к другой, мы зачистили весь коридор. Сам коридор вел в тупик, но в последней комнате мы нашли дверь, ведущую дальше. Мы осторожничали, это и спасло нас от внезапной атаки. Из-за флага, висящего под потолком, почти на наши головы спрыгнули 5 скелетов с кинжалами, а из самого флага по нам стали стрелять 2 лучника. Все они были одеты, как пираты. «Бинго, братья, эвентовые мобы!» — воскликнул Малорик, поджигая скелетов лучников, пока бот огрел кинжальщиков. Один из них ударил по мне, -458. Быстренько отпрыгнув от него, выпил зелье восстановления, так как исцеление было потрачено на бота. «Бот, не зевай!» — окликнул я танка, подхиливая Суна, который также получил удар от кинжальщика. Как только бот согрел всех скелетов около нас, мы наконец-то смогли сфокусироваться на лучниках. После убийства РДД противника, мы перешли на косточки, удерживаемые ботом. Это было близко. Восстанавливая ману, сказал ребятам, если на изи уровне по мне так пробивают, то на следующем мне каюк будет. Это ивент», – разведя руками, сказал Сун. Введя его в игру, разработчикам нужно было как-то оправдать их появление. Вот и сделали засады. Группа Люли и Жоры потеряли двоих, нам еще повезло. С монетами нам повезло, это точно, улыбаясь, сказал Малорик. По 5 штук на брата, с каждого. Неплохо, но потерять опыт не хочется. Притушил я его восхищение. Джи прав, лучше спокойно прокачаться, а потом уже ловить ивентовых мобов в данже. Поддержал меня бот. Ох и нудные вы, что один, что второй. Под наш смех, сказал Малорик. Это бальный зал, нам немного повезло. С радостным лицом сказал бот. Босс сдохлый учитель танцев. Бьет ногами, имеет аи навыки, поэтому придется прятаться за колонны, когда он начинает кружиться. До подхода к боссу, мы нашли сундук с сокровищами, под охраной 15 мобов. Стоя против 2-3 в проходе, бот показывал уровень танкования, не давая им пройти. Зачистив проход, мы открыли сундук, получив по 5000 кредитов. Малорик чуть не уписался от счастья, да и все остальные приподняли свое настроение на пару планок вверх. Джи, когда вырежем мобов, нужно будет, чтобы ты встал за эту колонну. Он показал на крайнюю левую. Я подтащу босса туда. Когда босс будет бить АЕ, тебе будет попроще. Без проблем, шеф. Козырнув, ответил ему. Вытаскивая по 1-2 мобам, мы почти полностью очистили зал. Оставшиеся 3 моба стояли вокруг босса. Мертвый учитель бальных танцев. Босс. Уровень 11. Умение 1. Танцевальная па. Умение 2. Танцевальный волчок. На 10% босс впадет в ярость. Неожиданно добавил бот, агря босса и свиту. Работая по ассисту, мы с братьем убили свиту. Вспомнив слова бота, отошел к нужной колонне, оставив братьев одних. Глобальное оповещение. Гильдия Бросок Кобра установила рекорд Дворца Некроманта 59 минут 44 секунды. Похоже, они были первыми, кто вошел в данж после обновления, сказал бот, принимая удар с ноги на щит. Минус 900, нехило ты проседаешь под ним. Исцеляя, сказал ему, прошли и прошли, нам не стоит отвлекаться. Да ладно тебе ворчать, Джи, сказал Малорик, кидая свое АЭ под ноги босса. Смотри, как он танцует на огне. Зрелище действительно было забавным, особенно, когда босс сбил ногой, выделывая кренделя. Шутник хренов, хаханув, сказал бот, осторожно, исцелив бота. Успел спрятаться за колонну. Во все стороны от босса на разных уровнях летели черные круги. Малорик не успел спрятаться и сдох после первого же. Держался. Выдал бот. Может, пусть валяется? Смотря на его труп и серую дымку в виде духа Малорика, спросил у остальных. Хаем. Задумчиво промычал Дон. Я даже не знаю, сказал Сунгар. Эй, вы че? Ладно, не капризничай, сказал ему, поднимая его. Спасибо. Буркнул он и замолчал. До самой смерти босса. Когда здоровье босса опустилось до 10%, из его тела полился темный туман. Скорость атаки увеличилась, а удары от па стали сносить боту по 1500 хп. Поднажали, крикнул бот. Босс начал крутиться и вертеться все быстрее и быстрее. Мы с братьями вливали свой урон на максимум. Через минуту босс потерял последние крохи жизни и умер. Под конец, я думал, что он кинет АЕ. Выдохнул бот, мы бы сдохли. Охренеть, босс на легком режиме, сказал я. Это нормально, угу, кивнул бот, выпивая зелье МП. На шмотках 10 уровня новые атрибуты появляются. Маг-атака, физ-атака, ХП, МП и прочее. Если интересно, посмотри в гильд-хране. Заинтересованный, я зашел во вкладку гильдейского хранилища и выбрал синюю вещь 10 уровня. Кинжал мелкого вора, 10 уровень, редкое. Урон 150-180. Ф. Урон плюс 30, плюс 15 к телу, плюс 10 к удаче, плюс 5% скорость атаки. Это был кинжал, но на 5-уровневом не было параметра физ, урона или чего-то связанного с этим. На броне была прибавка к ХП и МП. Ты прав, только вот на что влияет физ и маг-атака, если у всего оружия есть параметр урона, кивнув, сказал я. Проникающий урон. После получения класса, появляются параметры сопротивления маг, физ урону. Пояснил бот. Манафул, фул, сказали мы четвером. Идем дальше, спросил бот, после подтверждения, что у всех полная мана. Сегодня нужно добить 9 как минимум. Немного просьб от С1О, братья и сестры. Хотел попросить вас о услуге, если вы замечаете очепятку или еще какую-либо ошибку, не стесняйтесь написать об этом. Я иногда в попыхах забываю просматривать текст, так что ваша помощь будет бесценна. Глава 43. Дворец некроманта. Часть 2. А здесь довольно неплохо, сказал я, после подъема на второй этаж. Я ожидал от дворца некроманта большей мрачности и запустения. Это песочница. В столице все будет немного по-другому, не успел бот договорить, как посыпались игровые оповещения. В безграничном мире появился первый целитель. В безграничном мире появился первый берсерк. В безграничном мире появился первый лучник. В безграничном мире появился первый некромант. В безграничном мире появился первый проклинатель. В безграничном мире появился первый священник. В безграничном мире появился первый вор. В безграничном мире появился первый... О, началось, с грустью сказал бот. Видимо, добрались до классовых учителей. «Плюшки собирают?» – с пониманием спросил у него я. «Ага», – он тяжело вздохнул. «Надеюсь, наши получили хотя бы что-то. Ладно, нам нужно пройти данж, не отвлекаемся». Второй этаж был точной копией первого, за исключением того, что здесь были мобы 11-12 уровня. Нам повезло найти еще один сундук, но его охранял мини-босс. Мертвый пират-гвардеец. Мини-босс. Уровень 11. Умение 1. Поглощение. Урон от атак бота по нему не проходил вообще, только мы с тройкой братьев наносили урон. Это стало проблемой. Навыки бота, которые вызывают большие агро, чем у нас, очень зависят от входящего по монстру урона. Быстро, на ком агр, бегом по залу. Мгновенно сориентировался бот. «Не атакуй, когда бежишь!» — прикрикнул он на Маларика, побежавшего по широкой дуге от босса. Через два каста, босс переогрелся на меня. Но в этот момент скиллы у бота откатились, и он задержал его на несколько секунд. «Джи, бегом!» Только увидев, что босс сорвался, он крикнул мне. Напрягая все 5 очков, которые были у меня в теле, я побежал от босса. Вылетевший крит от Сунгара повернул босс в обратную сторону. «Сун, теперь ты!» Бегая рядом с боссом, в ожидании отката скиллов, бот командовал нашими забегами. Сун не успел пробежать и пары шагов, как вылетел крит от Маларика, стоящего на другом конце зала. «Маларик, стоп, остальные бьем!» — крикнул бот, используя агр на босса, останавливая его в центре зала. Через несколько секунд босс развернулся в сторону Сунгара, но вылетевший от меня крит заставил его пересмотреть свои желания. «Джи до 20 бегом, бегом, остальные бьем!» — приказал бот. Это означало 20 секунд не бить, так как мои криты в 6 и более тысяч очень тяжело было переогреть. Босс был быстрее меня. Но откатившийся агр-бота умело остановил его в нескольких метрах от меня. «Фух», — выдохнул бот, увидев, что босс все же не убил меня. Я же, не вставляя комментарий, побежал дальше. Вся надежда была на ребят, которые бы забрали босса себе. 50% босса. Наконец-то у Маларика вылетел крит, и босс пошел к нему. Таким образом мы кайтили мини-босса еще минут 5-10, пока его двухметровая мертвая туша не упала, роняя зеленый сундук. «Апачи. Книга навыка», — сказал Маларик, поднимая сундук, так как был ближе всех к боссу. «Бот, сегодня твой звездный. Необычная книга навыка броня. Броня 1. Только для воинов в тяжелой броне. Увеличивает вашу броню на 30% в течение 1 минуты. Откат — 5 минут. Как проставляться думаешь?» Подкатив к танку, спросил Маларик. «Это зелень, да еще и навык. Мы тут, знаешь ли, потели, таскали туда-сюда босса». Выгнув бровь, бот посмотрел на Маларика. «А когда тебе подгоняли навык, ты что-то не заикался о проставлении?» «Да я че, ниче. Идем дальше», — отвернувшись от бота, спросил он у нас. Посмеявшись над его поведением, мы открыли сундук сокровищ. «Вы получили 5000 кредитов. Не данж, а сказка», — сказал Сун. «Теперь все навыки будут на фул прокачке. А тебя они не были разве?» — удивленно спросил Маларик. «Нет, мы же не выбили искру. Да и из ребят, кто бегал, только 3 упало за несколько дней. Пришлось покупать и копить денег. Я те 100 раз говорил», — с укором сказал Сун. «Прям я тебя слушал», — пробурчал Маларик. «А вот тут мы помрем», — опечаленно сказал бот. «Босс второго этажа. Женевьева, мертвая невеста. Босс. Уровень 12. Умение 1. Виск невесты. Умение 2. Зачарование. Умение 3. Призыв подружек. Виск. Оглушение танка». Печально начал рассказывать бот. «Эта фигня, удержать ее смогу, если в момент оглушения вы не будете по ней бить. Вся проблема во втором умении. Зачарование, 70% шансом, она берет под контроль одного из группы. А так как мы на 8 уровне, то нам хватит по одному удару от любого из вас». Выдохнув, он добавил про третье умение. «Ну, а третье – это типичный призыв миньонов. Толстые и все. Это как же ее проходит то?» Почесав макушку, спросил Малорик. «С таким высоким шансом-то, со шмотом на 10 уровней сопротивления макурону. Чем выше оно, тем меньше шансов», – печально сказал бот. «Выходим и по новой зайдем». «Че, вариантов совсем нет?» – разочарованно спросил я. «Никаких. Этого босса без 10-го шмота не убить. Больше потеряем, чем приобретем. Жаль, тогда пошли по новой, 13 кредитов», – сказал Сун, после выхода из подземелья. «Это очень неплохо. Гильдия Империя установила рекорд скоростного прохождения подземелья Дворец Некроманта, 49 минут, 11 секунд. Джи, Грац, бот 2352, Люли, Грац, Малорик, красавцы, Люли, не, это Борька со своими, Дудкобар, это я, да, смайлик поглаживающий себя по голове, бот 2352, наконец-то выдаешь плоды Барян, молодцом, Дудкобар, да, но это не предел прохождения, нам не повезло перед финалочкой уронить Масю, пришлось без него финального ковырять, Санти де Мария, сволочь он, представляешь, какого мне было упасть рядом с Никром, бот, Жора, ребята, горжусь, Дудкобар, сяп, насяльника, покрасневший смайлик, бот 2352, представляю, мась, ладно, мы пошли подрастать и будем покорять ваши результаты, выбейте нам побольше вещей, смайлик складывающий руки в молитвенном жесте, если рекорд перебьют, то покорять пойдет группа Люли, отвлекшись от чата гильдии, сказал бот, за ними мы. «Боря, это тот самый?» – задумчиво спросил Сунгар. «Если ты о пьянице, то да», – ответил ему бот. «Тогда не он», – разочарованно сказал Сун. «Я думал это 3W, он усучек теперь», – злобно сказал бот. «Сбежал, взяв с собой своих фанатов». «МММ», – лицо Суна вытянулось. «Рили, я думал он чуть ли не кровник Жоры, обо многих мы так думали», – с поникшим настроем сказал бот. «Не грузись», – хлопнув его по плечу, я добавил. «Пошли качаться. Потом им выдадим порцию свежевыжатых пиндюлей». «Эх, ты прав», — слегка улыбнувшись, он выбрал легкий режим. «Хотя бы в этом данже нет ограничения на вход». Глава 44. Дворец Некроманта. Часть 3. Во второй заход мы попали в подвал дворца. Атмосфера дворца Некроманта была именно здесь. Горящие факелы давали плохое освещение, тени от колонны мобов играли на стенах, заставляя кожу покрыться мурашками. «Будьте осторожными», — сказал бот, — «это скрытая часть. Мы с вами попали на скрытого босса. Если это будет вурдалак, то придется выходить. А кто еще есть?» — заинтересованно спросил я. «Смотрители тюрьмы и дух», — медленно проговорил бот. «Из этих трех мы потянем только смотрителя и то, если повезет и он не убьет тебя. На духа у нас не хватит урона, к сожалению. Он похож на того, из братской могилы, только призывает сразу 5-6 порталов, а перед этим гасит факелы, что очень затрудняет поиск этих порталов. Да и улучшенный вой, если попадет на меня, я сразу труп. Чистый урон плюс увеличение урона в 2 раза. Жора говорил, что бьет он по 4000, но Жора был в 10-х шмотках, а мы вообще не рано сюда сунулись то, обеспокоенно спросил Малорик. Не, я крутый, мы все круты, но не ссы. Закончил за него бот. Да 9 осталось немного. Это быстрее, чем бегать за элитками. Понятное дело. Мы, кстати, через час сваливаем. Время закончится. С печалью в голосе обрадовал Малорик. Нормально. 9-й добьем и можно будет не дергаться. Бот согрел ближайшую тройку мертвяков. Кстати, Джи, у тебя прайм-тайм во сколько? ХМ. Я задумался. Где-то с 19.00 до 12.13 дня. Может быть чуть побольше. Но кушать я хочу в реальности, а не в игре голодать. Услышав мои слова, мой желудок призывно заурчал. Мы и так всю ночь и утро бегаем, жрать охота. Мы вообще за весь сеанс ничего не поели, гордо сказал Малорик. Я ж не виноват, что вы на диете, разведя руками, ответил ему. Я растущий организм, мне требуется больше еды. Под хохот ребят, мы продвигались по темным закоулкам подвала дворца. Ваши предложения, спросил бот. Когда мы подошли к первому боссу, шансы 1:4. В комнате, которой была засохшая кровища и куча пыточных инструментов, бродил скрытый босс дворца Некроманта, смотритель тюрьмы дворца. Босс, уровень 12, умение 1, захват в тиски, умение 2, сила пыточной, умение 3, отрывание конечности. Рассказывай, если не попробуем, то вообще нахрена мы шли сюда, под наше одобрительное мычание», — сказал Малорик. «Захват — это самое страшное для РДД. Босс достает тиски и бежит на случайную цель». Бот почесал брови, вспоминая детали. «Есть шанс сбить это умение, если стоишь у стола. Он врезается и умение прерывается. Если схватит меня, минус 2/3 жизни минимум. Сила пыточной — это хилка, Сун. Если сможешь прервать ее, то он больше не будет использовать умение до своей смерти. Однако если он это сделает, то мы будем умирать от третьего умения». Бот понизил голос, создавая эффект ужаса. Босс рывком подбегает к случайному игроку и хватает за ногу, а затем, если здоровье у персонажа меньше 1К, отрывает другую ногу, тем самым убивает. «Полный», — выдал Малорик. «Если не отрывает», — продолжил бот, «то персонаж не может ходить в течение получаса или полного исцеления. Если он дергается на вас, то вы трупы». «Ну, не совсем», — не согласился с ним Сун. «У меня и у Дона больше 1 к ХП. Почти все шмотки заточены на +3 в тело. Вау, не ожидая такого поворота», — сказал я. «Блин, а я только пух уточил. Знал бы, что можно прокачать тело заточкой брони. Не все так радужно». Сделав машинальный жест, будто он поправляет очки, Сун сказал: «Статы ролятся рандомно. Я 6 раз затачивал на ненужные, сдавая вещь в хранилище гильдии». «Вот как? Тогда ладно», — задумчиво сказал ему. «У меня бы просто не хватило ДКП, да и возможности не те, что у вас». Малорик все рандомно скинул, но у него около 1К, выдал своего брата Сун. «Так что вы двое в зоне риска», — я и сказал. «Решайте», — показал на нас двоих руками бот. «Я за. Даже если 9-й упадет, 4-5% добью на элитках». Посмотрев на свою полоску опыта, сказал я: «Пофиг, погнали», — яростно выкрикнул Малорик, заставив босса взрыкнуть. «Тихо ты», — отвесив ему подзатыльник, сказал бот. «Босса притащишь». Зал, а точнее, пыточная босса, был не слишком большой. Здесь стояло 6 столов, где только 2 были отданы для инструментов, а на остальных были остатки плоти и крови. Спрятаться от умения было реально, вкупе с тем, что бот грамотно развернул босса, поставив его так, что когда он побежит на нас, нам нужно сделать всего пару шагов в сторону, чтобы босс врезался в стол. 90%. Босс дернулся к Дону, но тот быстренько заскочил за стол. Размахивая тисками, босс со всей своей компьютерной дури влетел в стол, согнувшись пополам. Этим рывком он потерял около 2% жизни и пододвинул стол. «Все к пыточному столу», — приказал бот, огля пришедшего в себя босса. Выполнив его указ, мы продолжили наносить урон. 80%, 70%, 60%. Босс снова попытался использовать умение, но зайдя за стол, я не дал ему этого. «Скоро будет хил, Дон, Сун, на вас надежда», — напомнил бот ребятам. «Нам же с Малориком ничего не оставалось, как продолжить вносить свою долю урона». 50%. Босс резко отпрыгнул от бота и подбежал к одному из столов, где были остатки плоти. Под его речитативом остатки кожи, волос, крови начали превращаться в единый красный шар. Первое заклинание оглушения было от Суна, оно промазало. Прямо за своим братом Дон кинул свое оглушение. Босс зашатался, схватившись за голову, а рядом с его именем появился значок дебафа. «Красавец!» — поднял большой палец кверху бот. Дальше было слишком просто. Босс перестал бегать и дергаться, пытаясь использовать умение. Он методично бил бота, временами попадая по его щиту и получая урон в обратку. Но несмотря на все, босс был 12 уровня и доковыривали мы его еще минут 5-10. В конце босс упал на колени и рассыпался ворохом кровавых искр, а вместо его трупа в воздухе висел синий сундук. «Хоть бы умение, хоть бы умение», — заклинал Малорик, прикасаясь к сундуку. «Сук, не повезло, зажрался». Хором выдали мы и засмеялись. С босса упало по 500 кредитов каждому и синяя шмотка на воина. «Жаль, не мой сет», — сказал бот. «Почему?» — спросил я. «Этот сет для ДД, видишь, тут все в удачу. Наплечники смотрителя, сет смотрителя, только для воина. 10 уровень, плюс 6 к телу, плюс 18 к удаче, плюс 500 хп, плюс 100 мп. Сопротивление F урону 10, сопротивление М урону 2, броня 25. «А-а-а», — понятливо потянул я. «Го дальше, че стоим?» — нетерпеливо прикрикнул Малорик. «Еще минут 10 есть». За 10 минут мы подняли пару процентов для получения 10 уровня. «До завтра, ребят», — помахав рукой, попрощался с тройкой братьев. «Я Найлиток, если хочешь, можем пойти на мини-босса, если он есть», — предложил бот. «Я за, только...» — живот громко заурчал. «Поем». Улыбнувшись, бот кивнул, а я вышел из игры. Глава 45. Твоман, две луны. Разогревая пиццу, я думал захлебнусь слюнями. Достав пиццу из микроволновки, набросился на нее, как на последнюю еду в своей жизни. Съев ее, посмотрел на время, 9:42. Еще несколько часиков можно поиграть, как раз баф сила ночи принесет немного лишнего опыта и денег. Здесь народу стало меньше. Или мне кажется? Спросил я у бота, следуя за ним. Ага, все в столицу после 10 сбегают, ответил он. Только там обламывают зубы. Почему? В столице без репутации у тебя единственный вариант – бегать по поручениям или убивать вредителей. Начал рассказывать бот. Жора со своей пати безвылазно носится по столице. Они даже не вышли за пределы. Хе, топы бегают за нуба-квестами, а что, звучит. Ухмыльнувшись, сказал я. Ага, бот тоже улыбнулся. Вот и у дворца никто и не фармит. Вроде как все мини-боссы на месте, но нам по силам только личий рыцарь. На что надеемся? Ну, в плане дропа. Пояснил я свой вопрос. А, книги навыков и синь. Больше интересного с них ничего не падает. Флегматично сказал он. Если выбьем что-то для себя, будет вообще шикарно. Закатив глаза, мечтательно произнес бот. Делись, что там падает. Пихнул я его в бок. Для тебя две книги. Воскрешение и восстановление. Он ненадолго замолчал, а потом добавил. Еще может упасть общая редкая книга на тело, и боссов не фармит. С вытянутым лицом спросил я у него, это же пипец какой полезный навык. Ага, он упал один раз за все время, что тут фармили наши. Развеял мои сомнения бот. А они не вылезали, когда шмот добирали, чтобы на босса снова пойти. Все равно, странно как-то, скептически сказал я. Не странно, мало кто понимает, что вкладываясь в книги сейчас, потом будет гораздо проще играть. Скажу тебе больше, мало кто понимает, что вкладывать очки навыков, прокачиваемые со временем скиллы, нет смысла. Поделился со мной бот. Хм, по крайней мере, я не идиот, сказал я под одобрительный смешок бота. Наш клиент ходит, показал мечом на лича бот. Блуждающий лич, мини-босс, уровень 11, умение 1, стрела некроэнергии, умение 2, бесконечная мана. Толстый, мерзкий и богатый босс, охарактеризовал босса бот. Пульмобов, надо расчистить и увести его на пустое место. Народ, погодите. Раздавшийся голос из-за соседнего склепа заставил нас вздрогнуть. Не против, если я составлю вам компанию, мне очень нужна с него книга навыка, но один я не могу с ним справиться. Вышедший из-за склепа воин был экипирован двумя мечами, которые светились зеленоватым цветом. Твоман, воин. Уровень 10. Его ник показался мне знакомым. А мы с тобой не встречались? Не знаю. Он пожал плечами. Скорее всего нет, но я постоянно фармил на элитках. Может где-то пересекались? Точно. Щелкнув пальцами, я сказал. На городском кладбище несколько дней назад я тебе еще запрос в друзья отправлял. Хотел узнать, играешь ли ты без куклы. Да, парень был брюнетом, у которого была длинная челка. Таких раньше называли готами или эмо. Может быть, меня многие пытались добавить в друзья, я по незнанию всегда отклонял. Пожав плечами, откровенно сознался две луны. Но это разве важно? Так вы примите в группу, бот. Я посмотрел на задумчивого танка. Он реально неплох. Две луны, если ты не против, то мы заберем все, кроме нужной тебе книги навыка. Сразу поставил условие бот. Мне нужны две, но с лича падает только скорость атаки. Если она вам никому не нужна, то я не против. Легко согласился он. А вторая книга, которая тебе нужна? Спросил бот, не принимая его в пати. Тело, но она нужна всем, поэтому если только ролом. Вещи и прочее меня не интересуют. Пожав плечами, ответил две луны. Посмотрим после лича, тогда, через минуту размышлений, сказал бот. Ок, вы начинайте, я расчищу путь. Сказав это, он двинулся прямо на мобов. Черт, буркнул бот, побежав огреть босса. Ты че делаешь? Могли бы спокойно отвезти, крикнул он мечнику. Так быстрее, коротко ответил две луны, вгрызаясь в мобов. Я же спокойно стоял в сторонке и наблюдал, как в одной стороне бот получал урон от босса, а в другой две луны крутился вокруг пяти мобов, постоянно прыгая, отскакивая и нанося урон. Повесив баф скорости на две луны, я сосредоточился на боте, который планомерно проседал от атак босса. Через пару минут к убийству босса присоединился мечник, закончившись убивать мобов в одиночку, на что бот только одобрительно хмыкнул. Минута прошла, мобы начали воскрешаться, один из них в окрес рядом со мной. «Справлюсь», — крикнул я дернувшемуся боту, и целение на танка идут духовный удар, прямо в моба. Минус 5982, крит. Здоровье моба основательно просело. Уклонившись от его неуклюжей атаки, ткнул посохом его, чтобы немного оттолкнуть. Через 4 секунды кинул лечение иду в моба, так как бот не потерял достаточно много жизни под мини-боссом. Еще несколько ударов и элитка умерла. Быстренько подняв серый сундук, исцелил танка и сфокусировался на боссе. Две луны тем временем вырезал очередную пачку воскресших мобов. Минута, очередной круг мобов. Но в этот раз моб приснулся чуть дальше и его забрал две луны. Вторая, повторяем свои действия, только я еще глотаю зелье маны. Бот продолжает держать на себе босса. Третья, четвертая, пятая, и босс падает, а на его место появляется синий сундук. «А ты неплох», — уважительно сказал бот, после убийства босса. «Спасибо», — спокойно принял похвалу две луны. В сундуке оказались три синие вещи, которые отправились на склад. Все они были либо на стрелка, либо на мага. «Продолжим», — поинтересовался две луны, смотря на бота. «Не против, выпадает тело, ролят все». Согласившись продолжить, бот напомнил условия. «Без проблем, можете звать меня Том», — кивнув, представился две луны. «Бот, Джи», — показав на себя и меня, представил бот. «Следующим боссом мы нашли рыцаря, но его уже зацепила одна пати, поэтому мы решили не вступать в конфликт и поискать еще. Кстати, как часто они рисаются?» — спросил я у бота. 30 минут», — ответил он, записав примерное время убийства. Записал и время примерного убийства рыцаря, судя по проседающему здоровью. Бот собирал 7-8 элиток, и мы их вырезали, двигаясь таким рваным темпом, чтобы экспу получить и какой-никакой дроп выбить. О-о-о, самый сладкий. После убийства очередной пачки мобов, из склепа навстречу нам вышел новый мини-босс. Трехметровая туша, сшитая в разных местах. Временами при шаге из него вылетало серо-черное облачко неизвестного вещества. Мертвый хранитель территории дворца. Мини-босс. Уровень 14. Умение 1. Призыв охранников. Умение 2. Некротическое отравление. Отрава стакается, но сбрасывается, когда у персонажа полные жизни, пояснил для меня бот. «Том, тебе придется водить большую толпу мобов, после того как их призовет босс. Не переживай, я уже посмотрел все тактики его убийства». Показав на склеп, он сказал: «Джи, залезешь туда, а мы будем тут, так что в крайнем случае останешься в живых и сможешь добить босса. Бот, подведи босса вплотную к стене, так он призовет меньше мобов». «Откуда инфа?» Сразу же навострил уши бот, смотрел ролики и читал рассказы. Флегматично сказал Том: «Давайте побыстрее, он уже близко». Пробивать босса было тяжело. Появилась такая штука, как штраф в 5 уровней. Мои сладкие удары в 2-5 тысяч понизились до 1,5, но вот хил прилетал по боссу в полной степени. Только Том бил босса без понижения урона, а вот нам с ботом было тяжеловато. Однако, здоровье босса понемногу понижалось. Каждые 5% своей жизни он вешал отравление на Тома и бота, которые били его вплотную. Я отхиливал сначала Тома, так как его здоровье было быстрее довести до фула, а потом уже танка. Таким образом мы спустили его здоровье до половины всего за 6 минут. «Стража!» – неожиданно заорал босс. От его крика заложило уши, а в радиусе 100 метров мобы стали идти в нашу сторону. Том моментально прекратил бить босса, отправившись бегом к мобам, чтобы увести их от нас. «Бот, парень действительно хорош, Джи, я же говорил». Перекинувшись парой слов в привате, мы продолжили бить босса. Несмотря на весь скептицизм бота, тактика Тома оказалась верной. Всего десяток мобов бегало за мечником, тогда как обычно эта цифра достигала 20-30. Без поддержки мечника наш урон сильно просел, поэтому только через 20 минут мы смогли добить этого стражника дворца. Прежде чем взять сундук, мы помогли Тому с мобами. «Скрестите пальцы», — сказал бот, прикасаясь к сундуку. «Редкая книга навыка тела, КХМ». Подавившись своим восхищением, бот хрипом выдавил: «Ролим, бот, 21, МДЭ, Том, 60, Джи, 83, Грац», — радостно сказал бот, похлопывая меня по спине. «Поздравляю», — спокойно сказал Том. «Спасибо, продолжим», — поблагодарив их, записал время смерти босса. «Да», — кивнул Том. конечно, улыбаясь до ушей, сказал бот. Глава 46. Борьба за мини-боссов. Сколько их тут вообще? Возвращаясь к личу, спросил я у бота. Вроде 5, неуверенно сказал бот. 6, вставил Том. Лич, стражник, рыцарь, комок, дух и рейд-босс сосредоточения злобы. Ну, я рейдового не посчитал, это да. Но Джи спрашивал про мини-боссов, которых мы сможем убить. Выкрутился бот. Мы и рейдового убить сможем, если у тебя есть больше 6 в жизни. Флегматично сказал Том. ХП то есть, но нет шмота на маг-резист. По мне вылетит под 10 удар. Пояснил тому бот. Там вся фишка именно в маг-резисте. Понял. Буду знать. Благодарно кивнул Том. Бот, довольный тем, что смог переспорить Тома, расцвел. Гильдия Черные Псы установила скоростной рекорд в подземелье Дворец Некроманта. 46 минут, 1 секунда. Скоты. Пробурчал бот. Тем временем он отвлекся и написал в гильдейский чат.